Глава 11. Первое правило успеха. Ты должен трудиться каждый день так, словно жизнь твоя лежит на чаше весов. Жизнь твоя не должна проходить в лености. Ты не можешь от рассвета до заката только и делать, что пить, есть, заниматься любовью и развлекаться. Работа не твой враг, но твой друг и помощник. Если всякая работа будет запрещена, ты упадешь на колени и станешь молить о смерти. Ты вовсе не обязан любить свою работу. Даже короли подчас мечтают о других занятиях. Ты обязан трудиться. Не важно, что ты делаешь. Важно, как ты делаешь то, что определено тебе Богом. Ни один человек, небрежно относящийся к своему молотку, не построит дворца. Ты можешь работать нехотя, а можешь работать с благодарностью. Можешь работать как человек, а можешь как животное. Нет на свете такой работы, сколь грубой и грязной она бы ни была, которую ты не смог бы превознести. Нет такой унизительной работы, в которую ты не смог бы вложить душу. Не знает еще человечество настолько унылой и скучной работы, которую ты сам не смог бы сделать интереснее. Всегда выполняй то, о чем тебя попросят, и даже сверх того, и тебе воздастся сполна. Знай, что есть только один известный способ достигнуть успеха – неустанно трудиться. Но если ты не готов заплатить за столь высокую награду, успех, такой ценой, то приготовься прожить жизнь в серости и бедности. Относись с жалостью к тем, кто говорит тебе, что ты даешь больше, чем получаешь. Знай, что кто мало дает, получает еще меньше. Никогда не принижай своих заслуг и усилий, даже если ты работаешь на другого человека. От того, что кто-то платит тебе за выполняемую работу, заслуги твои не уменьшаются. Всегда делай свое дело наилучшим образом. Плоды труда, посеянного сегодня, пожнешь завтра. Будь благодарен за свою работу и почитай тех, кто тебе ее предоставил. Если бы у тебя не было работы, даже самой унизительной и тяжелой, ты не смог бы даже сейчас ни есть, ни наслаждаться всеми красотами жизни. Ты не смог бы сладко уснуть, не был бы так здоров, как сейчас, не радовался бы благодарным улыбкам своих родных и любимых, а они любят тебя не за то, какой работой ты занимаешься, а за то, что ты просто есть на свете».